Пятаков в Берлине. Во время процесса в январе 1937 года Пятаков, старый троцкист, был осужден как главный организатор промышленного саботажа. На самом деле Литл Пейдж действительно имел возможность понять, что Пятаков был причастен к заговорческой деятельности. Вот что он писал. Цитата. «Весной 1931 года Серебровский рассказал мне, что в Берлин направлена большая торговая делегация, возглавляемая Юрием Пятаковым, который был тогда замнаркома тяжелой промышленности. Я приехал в Берлин во время пребывания там этой делегации. Среди других дел делегация дала предложение на покупку нескольких дюжин шахтных подъемников мощностью от 100 до 1000 лошадиных сил. Обычно эти подъемники состоят из брусьев, валов, осей, шестерней и тому подобное, размещенных на И латинское или H-образном основании. Делегация запросила о расценках на основе пфеннинга за килограмм. Несколько концернов дали предложения, которые значительно отличались по цене, до 5-6 пфеннингов за килограмм. Среди них два предложения с самыми низкими ценами. Разница заставила меня присмотреться получше к спецификации. Я обнаружил, что фирмы, предложившие самые низкие цены, заменили чугунными деталями более легкие, стальные, требовавшиеся по оригиналу спецификации. Так что если бы их предложение было принято, русским пришлось бы платить больше, поскольку чугунная основа была настолько тяжелее, чем стальная, что при меньшей цене за килограмм общая стоимость была бы выше. Это выглядело не иначе, как мошенничество, и я был очень доволен, обнаружив такой трюк. Я сообщил о своем открытии членам русской делегации, но, к моему удивлению, русские не выглядели довольными. Они даже оказали на меня сильное давление при заключении сделки, объясняя мне, что я не понимал, что им требуется. Я не мог понять их отношение к делу. Я думал, что тут вполне могло быть взяточничество». Конец цитаты. Во время процесса Пятаков сделал следующее заявление суду. Цитата. «В 1931 году я был в Берлине с официальной миссией. В середине лета Иван Никитич Смирнов рассказал мне в Берлине, что троцкисты, борющиеся против советского правительства и партийного руководства, получили прилив энергии от того, что он, Смирнов, имел в Берлине разговор с сыном Троцкого, Седовым, который сообщил о новом курсе в соответствии с инструкциями Троцкого. Смирнов поведал мне, что Седов очень хотел повидаться со мной. Я согласился на встречу. Седов рассказал мне, что сейчас формируется или уже сформирован троцкистский центр. Эта возможность была озвучена при восстановлении единой организации с зиновьевцами. Седов также сказал, что он знает о том, что правые, а именно Томский, Бухарин и Рыков, также не сложили свое оружие, что они только на время успокоились, и что с ними тоже необходимо установить связи. Седов еще рассказал мне, что от меня требуется еще одна вещь. Я должен разместить как можно больше заказов на двух немецких фирмах Борзинг и Демак, и что он, Седов, устроит получение от этих фирм необходимых для своего дела сумм, имея в виду, что я не буду сильно придирчив к ценам. Если эти слова расшифровать, то ясно, что излишек в ценах на советские заказы полностью или частично должен был пойти в руки Троцкого на его контрреволюционные цели. Конец цитаты. Литл Пейдж так прокомментировал это заявление. Цитата. Эти слова в признании Пятакова являются, по моему мнению, вполне убедительным объяснением того, что происходило в Берлине в 1931 году, когда возникли мои подозрения. Тогда русские сотрудники Пятакова пытались склонить меня к одобрению покупки шахтных подъемников, которые были не только слишком дороги, но и бесполезны в шахтах, для которых они предназначались. Мне было трудно представить себе, что эти люди были обыкновенными взяточниками, но они были закаленными политическими конспираторами до революции и рискнули, как прежде, ради своего дела. Конец цитаты. Саботаж в Магнитогорске. Другой американский инженер, Джон Скотт, работавший в Магнитогорске, описал похожее явление в своей книге «За Уралом». При описании чисток 1937 года он рассказал о том, что у части ответственных руководителей проявлялась серьезная, иногда преступная халатность. Бывшие кулаки, ставшие рабочими, намеренно повреждали технику. Буржуазный инженер Скотт рассматривает чистки так, цитата. «Много людей в Магнитогорске, арестованных и осужденных за политические преступления, были на самом деле ворами, растратчиками и бандитами». Конец цитаты. Еще цитата. «Чистка в Магнитогорске в 1937 году прошла с большой силой. Были арестованы тысячи людей. Старая аристократия враждебно относилась к Октябрьской революции, а с ней и офицеры царской армии и различных белых армий, государственные служащие до военных времен, всевозможные дельцы, землевладельцы и кулаки. Все эти люди имели много причин ненавидеть советскую власть, ибо они были лишены того, чем они владели ранее. Кроме того, будучи внутренне обозленными, они представляли собой благодатный материал для работы среди них иностранной агентуры. Географические условия были таковы, что не имело значения, какое правительство было у власти в Советском Союзе. Бедные, Относительно небогатые населением страны, такие как Япония или Италия, и агрессивные державы вроде Германии, не оставляли попыток внедрить там своих людей для того, чтобы создать там свои агентурные сети и обеспечить свое влияние. Чистки и были вызваны наличием таких агентов. Много шпионов, вредителей и предателей было посажено в тюрьмы, а то и расстреляно во время чисток. Но и многим невинным людям также довелось пострадать от них. Конец цитаты. Процесс Бухаринской социал-демократической фракции. Решение о чистке в феврале 1937 года. В начале 1937 года прошел весьма важный пленум ЦК большевистской партии. Было принято решение о чистке и о том, как она будет проводиться. После этого Сталин передал в печать многозначащий документ. Во время пленума было собрано достаточно свидетельств того, что Бухарину было известно о заговорческой деятельности антипартийной группы, разоблаченной во время процесса Зиновьева-Пятакова. На пленуме Бухарин столкнулся с такими обвинениями. В отличие от других фракций, группа Бухарина работала в самом сердце большевистской партии, и ее политическое влияние было огромным. Иногда говорят, что доклад Сталина прозвучал как сигнал для начала террора и преступного произвола. Давайте рассмотрим содержание этого документа. Прежде всего, в нем говорится о недостатке революционной бдительности и о политической наивности широко распространившихся в партии. Убийство Кирова было первым серьезным предупреждением, из которого не были сделаны все необходимые выводы. Процесс Зиновьева и троцкистов показал, что эти элементы были готовы ко всему, чтобы свергнуть власть. Однако экономические успехи создали в партии чувство самодовольства и победы. Кадры партии забыли о капиталистическом окружении и об увеличивающемся ожесточении классовой борьбы на международном уровне. Многое осталось скрытым из-за слабого владения вопросом и отсутствия должной заботы о путях ведения внутренней и международной борьбы. Сталин говорил, цитата, «Товарищи, из сообщений и обсуждений, слышанных нами на этом пленуме, ясно, что мы имеем дело со следующими тремя главными факторами». Первое. Вредительство, диверсии и шпионаж агентов иностранных государств, активную роль среди которых играют троцкисты, воздействуют на все или почти все наши органы – экономические, административные, партийные. Второе. Агенты иностранных держав, среди которых есть троцкисты, проникают не только в наши низовые организации, но и на некоторые ответственные посты. Третье. Некоторые наши руководящие товарищи в центре и на местах не только не смогли разглядеть истинное лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но и показали себя настолько беспечными, благодушными и наивными, что зачастую и они сами способствовали продвижению агентов иностранных держав на ответственные посты. Конец цитаты. Из этих высказываний Сталин сделал два вывода. Во-первых, политическая доверчивость и наивность должны быть искоренены, а революционную бдительность крайне необходимо повысить. Остатки побежденных эксплуататорских классов будут прибегать к острейшим формам классовой борьбы и хвататься за самые крайние методы, как за последнее средство обреченных. В секретном докладе Хрущев вспоминал об этом высказывании. Он заявил, что Сталин оправдывал массовый террор, говоря о том, что по мере дальнейшего продвижения к социализму классовая война будет обостряться. Это заявление есть образец лживости. Наиболее напряженная классовая борьба проходила во время всеобщей гражданской войны, в которую были вовлечены огромные массы людей, как это было в 1918-1920 годах. Сталин же говорил об остатках старых классов, которые, находясь в безысходном положении, будут прибегать к острейшим формам борьбы – нападениям, убийствам, диверсиям. Второй вывод Сталина был об усилении революционной бдительности, о том, что политическое воспитание партийных кадров должно быть улучшено. Он предложил вести систему политического воспитания от 4 до 8 месяцев для всех кадров, от парторгов всех уровней до высших руководителей. Первый доклад Сталина, представленный 3 марта, касался идеологической борьбы, и члены ЦК могли заметить серьезность положения и понять размах подрывной работы, которая велась внутри партии. Его речь от 5 марта была сосредоточена на других формах уклонений от партийной морали, особенно на левизне и бюрократизме. Сталин начал с недвусмысленного предупреждения против попыток произвольно увеличивать масштабы чистки и репрессий. Цитата. «Значит ли это, что мы должны нанести удар и искоренить не только настоящих троцкистов, но и тех, кто когда-то склонялся к троцкизму, но затем, уже сравнительно недавно, отошел от него? Не только тех, кто когда-либо шли тем же путем, что и некоторые троцкисты. Во всяком случае, такие голоса были слышны на пленуме. Но нельзя мерить всех одной меркой. Такой огульный подход может только повредить борьбе против настоящих троцкистских вредителей и шпионов». Конец цитаты. Готовясь к войне, партия обязательно должна была освободиться от проникших в нее врагов. Тем не менее, Сталин предостерегал от произвольного расширения масштабов чистки, что могло повредить борьбе с реальным врагом. Партии угрожала не только подрывная деятельность проникших в нее врагов. В ней наблюдались случаи серьезных нарушений норм партийной жизни и особенно стремление к различным формам неформальных отношений, а то и попросту блата и к созданию для себя особых условий выделением из общей массы с помощью бюрократических методов. Прежде всего, Сталин нападал на семейную атмосферу, в которой не могло быть место критики, критики недостатков в работе или самокритики руководителей. Цитата. «Чаще всего рабочих не выбирают по объективным причинам, но не по причине их мелкобуржуазности, субъективизма или придирчивости. Чаще всего так называемые знакомые, приятели, лично обязанные люди выступают как артисты в восхвалении своих начальников». Конец цитаты. Наконец, Сталин критиковал бюрократизм, который в определенном смысле был абсолютно беспрецедентен. Во время чисток многие рабочие исключались из партии за пассивность. Большинство этих исключений были неоправданными и должны были быть спустя какое-то время отменены. Однако многие руководители придерживались бюрократического отношения к этим несправедливо исключенным коммунистам. Цитата. «Некоторые наши партийные руководители страдают от недостатка внимания к людям, к членам партии, к рабочим, поскольку у них нет индивидуального подхода в оценке членов партии и партийных работников. Они действуют наобум. Только убежденные противники партии могут применять такой подход к членам партии». Конец цитаты. Кроме того, бюрократизм не давал партийным лидерам возможности учиться у масс. Но для правильного руководства партией и страной коммунистические руководители обязаны были строить свою работу на опыте масс. И, наконец, бюрократизм делал невозможным контроль руководителей со стороны масс. Руководители должны были отчитываться за проделанную работу на партийных конференциях и выслушивать критику этой работы. Во время выборов должно проходить представление кандидатов, а после их обсуждения должно проводиться тайное голосование. Дело Рютина. В 1928-1930 годах социал-демократические идеи Бухарина подверглись жесточайшей критике, в особенности за его противостояние коллективизации, политику социального мира с кулаками и попыткам противодействия индустриализации. Пошедший куда дальше, чем Бухарин Михаил, так в тексте, правильно Мартемьян, Рютин организовал в 1931-1932 годах контрреволюционную группу. Бывший кандидат в члены ЦК, Рютин был секретарем райкома партии в Москве до 1932 года. В его окружении было несколько известных молодых бухаринцев, включая Слепкова, Морецкого, Петровского. В 1931 году Рютин написал 200-страничный документ, полностью соответствовавший контрреволюционной буржуазной программе. Вот выдержки из него, цитата. «Уже в 1924-1925 годах Сталин планировал свое 18-е брюмера. Так же, как Луи Бонапарт, спрятав подальше свою преданность Конституции, готовил свое провозглашение императором, Сталин готовился к бескровному, в кавычках, 18-му брюмера, отсечением одной группы от другой. Те, кто не знал марксистский образ мысли, думали, что устранение Сталина от власти будет означать отмену советской власти. Диктатура пролетариата неминуемо погибнет из-за действий Сталина и его клики. Устранив Сталина, мы получим немалые шансы спасти ее. Что делать? В партии. Первое. Ликвидировать диктатуру Сталина и его клики. Второе. Заменить все руководство партийного аппарата. Третье. Немедленно созвать чрезвычайный съезд партии. В советах. Первое. Новые выборы без назначений. Второе. Смена юридического механизма с внедрением строжайшей законности. Третье. Замена и чистка аппарата ОГПУ. В сельском хозяйстве. Первое. Роспуск колхозов, созданных насильственными методами. Второе. Ликвидация всех бесприбыльных совхозов. Третье. Немедленное прекращение грабежа крестьян. Четвертое. Закон о разрешении использования земли частными владельцами и возврат земли этим владельцам на продолжительное время. Коммунистическая в кавычках программа Рютина ничем не отличалась от программы контрреволюционной буржуазии. Ликвидация партийного руководства, расформирование аппарата государственной безопасности, восстановление частных ферм и кулачества. Все контрреволюционеры от Хрущева до Горбачева с Ельцином будут придерживаться такой же программы. Но в 1931 году Рютин, подобно Троцкому, был вынужден прятать эту программу за левацкой риторикой. Понимаете, он хотел бы восстановить капитализм, чтобы спасти диктатуру пролетариата и остановить контрреволюцию, то есть 18-е брюмера или термидор. Во время суда в 1938 году Бухарин заявил, что молодые бухаринцы с согласия и при содействии Слепкова в конце лета 1932 года организовали конференцию, на которой одобрили программу Рютина. Цитата. «Я полностью согласен с этой платформой, и я несу всю ответственность за это». Конец цитаты. Ревизионизм Бухарина. Начиная с 1931 года, Бухарин играл ведущую роль в деятельности партии среди интеллигенции. Он имел громадное влияние в советском научном обществе и в Академии наук. Как главный редактор правительственной газеты «Известия», Бухарин мог продвигать свою политическую и идеологическую линию. На открытии съезда советских писателей в 1934 году Бухарин долго хвалил демонстративно аполитичного Бориса Пастернака. Бухарин остался кумиром богатых крестьян и стал образцовым выразителем идей для технократов. Стивен Коэн, автор биографической работы «Бухарин и большевистская революция», заявлял, что Бухарин поддержал сталинское руководство, чтобы лучше бороться против него. Цитата. «Бухарину было ясно, что партия и страна входили в новый период период неопределенности, но при этом получали дополнительные шансы в советской внутренней и внешней политике. Для того, чтобы участвовать в этих событиях и влиять на них, он должен был, как и все, примкнуть к видимому единству и безоговорочной поддержке сталинского руководства, за которым скрывалась борьба за будущий курс развития государства. Конец цитаты. В 1934-1936 годах Бухарин часто писал об опасности фашизма и о неминуемой войне с нацизмом. Говоря о мерах, которые необходимо было принять при подготовке к будущей войне, Бухарин определил для себя программу, которая привела его к старым право-оппортунистическим и современным социал-демократическим идеям. Он говорил, что большое разочарование населения, в кавычках, в основном крестьянства, должно быть ликвидировано. Это была новая версия его старого призыва к согласию с кулачеством, единственным действительно разочарованным классом в деревне того времени. Атакуя коллективизацию, Бухарин развивал пропагандистские разговоры вокруг социалистического гуманизма, критерием которого он признавал свободу максимального развития максимального числа людей. Рассуждая о гуманизме, Бухарин проповедовал классовое примирение и свободу максимального развития для старых и новых буржуазных элементов. Для борьбы с фашизмом надо было провести демократические реформы, чтобы предложить процветание массам. Но в то же время стране угрожал нацизм, и, имея в виду необходимость в определенных жертвах для подготовки к сопротивлению, обещания процветания были явной демагогией. Тем не менее, в относительно слаборазвитой стране технократы и бюрократы возжелали демократии для их нарождающихся буржуазных помыслов и процветания в жизни за счет рабочих масс. Бухарин стал выразителем интересов этих технократов и бюрократов. В основах программы Бухарина было сдерживание классовой борьбы, отказ от политической бдительности по отношению к антисоциалистическим силам, демагогические обещания немедленного улучшения жизненных стандартов и демократии для оппортунистов. Коэн, воинствующий антикоммунист, не ошибся, когда назвал эту программу предвестником хрущевской. Бухарин и враги большевизма. Будучи в Париже, Бухарин встретился с меньшевиком Николаевским, у которого были несколько рукописных работ Маркса и Энгельса. Советский Союз хотел купить их. Николаевский рассказал о своих разговорах с Бухарином, цитата. «Бухарин казался страстно желающим покоя, где-нибудь подальше от напряженной работы, которая была возложена на него в Москве. Он был усталым. Бухарин намеками дал мне понять, что во время пребывания в Средней Азии его одолел пессимизм, и он потерял волю к жизни. Однако самоубийство он не хотел», конец цитаты. Меньшевик Николаевский продолжал, цитата. «Я знал, что партийными распоряжениями коммунистам предписывается воздерживаться от разговора с беспартийными об отношениях в партии, так что этого вопроса я не поднимал. Но у нас состоялось несколько разговоров о внутреннем положении в партии. Бухарин хотел говорить», конец цитаты. Бухарин, старый большевик, нарушил самые элементарные законы коммунистической партии, стоя перед политическим врагом. Цитата. «Фанни Езерская пыталась убедить его остаться за границей. Она рассказывала ему о необходимости создания оппозиционной газеты за границей. Газеты, которая бы давала правдивую информацию о том, что происходило в России и что могло иметь большое значение. Она заявляла, что Бухарин единственный человек, у которого есть для этого необходимые качества. Но ответ Бухарина, по ее словам, был таков. Я не думаю, что я смогу жить вне России. Мы все привыкли к ходу вещей и к давлению этой власти». Бухарин позволил себе сблизиться с врагом, замышлявшим свергнуть большевистский режим. Его уклончивый ответ показывает, что у него не было принципиальной позиции по отношению к провокационным предложениям возглавить антибольшевистскую газету за рубежом. Николаевский продолжал, цитата. «Когда мы были в Копенгагене, Бухарин напомнил мне, что Троцкий был в то время недалеко, в Осло. Подмигнув, он предложил. Предположим, что мы собрались в дорогу и провели день с Троцким. И продолжал. Очевидно, мы сражаемся насмерть, но это не мешает мне относиться к нему с глубоким уважением». В Париж Бухарин также посетил меньшевистского лидера Федора Дана, которому он поведал о том, что в его глазах Сталин был не человек, а дьявол. В 1936 году Троцкий уже стал непримиримым контрреволюционером, призывающим к терроризму, и ярым сторонником антибольшевистского восстания. Дан был одним из главных лидеров социал-демократической контрреволюции. Бухарин стал политически ближе этим личностям. Николаевский, цитата. «Он спросил меня однажды достать для него бюллетень Троцкого, чтобы он мог прочесть последние выпуски. Еще я дал ему социалистические издания, включая социалистический вестник. Статья в последнем выпуске содержала анализ плана Горького, нацеленного на перегруппирование интеллигенции в отдельную партию, так, чтобы она могла принять участие в выборах». Бухарин отвечал, вторая партия необходима. Если будет только один список для выборов, то это будет равносильно нацизму. Бухарин вытащил из кармана ручку и показал мне. Посмотри внимательно. Этой ручкой была написана новая советская конституция от первого до последнего слова. Бухарин гордился этой конституцией. В целом это была хорошая основа для мирного перехода от диктатуры одной партии к настоящей народной демократии. Конец цитаты. Заинтересованный в кавычках идеями социал-демократов и Троцкого, Бухарин даже принял их главное положение о необходимости оппозиционной антибольшевистской большевистской партии, которая непременно бы стала объединяющим центром для всех реакционных сил. Николаевский, цитата. «Гуманизм Бухарина во многом шел от жестокости насильственной коллективизации и внутренней борьбы, которую она породила внутри партии. Они уже не люди», — говорил Бухарин. «Они в самом деле стали зубьями шестеренок ужасной машины. В советском аппарате произошла полная дегуманизация». В начале большевистской революции Богданов предсказал рождение диктатуры нового класса экономических лидеров. Оригинальный мыслитель и второй по значению человек среди большевиков во времена революции 1905 года, Богданов играл ведущую роль в политическом воспитании Бухарина. Бухарин не соглашался с выводами Богданова, но он понимал, что большая угроза раннего социализма, того, что создавали большевики, была в возникновении диктатуры нового класса. «Мы с Бухарином долго обсуждали этот вопрос», конец цитаты. В 1918-1920 годах, видя жестокость классовой борьбы, все буржуазные элементы рабочего движения перешли на сторону царской и империалистической реакции во имя «гуманизма», в кавычках. Поддержав англо-французских интервентов, то есть самые террористические колониальные режимы, все эти люди от Церетели до Богданова осудили диктатуру и новый класс большевистских аристократов в Советском Союзе. Бухарин последовал тем же путем, вопреки условиям классовой борьбы 30-х годов. Бухарин и военный заговор. В 1935-1936 годах Бухарин установил тесные связи с группой военных заговорщиков, которые замышляли свергнуть партийное руководство. 28 июля 1936 года состоялось тайное собрание антикоммунистической организации, в которое входил полковник Такаев. Повестка дня включала в себя обсуждение различных предложений по новой советской конституции. Такаев отмечал, цитата, «Сталин нацелен на однопартийную диктатуру и полную централизацию. Бухарин предусматривал несколько партий и даже националистические партии и стоял за максимальную децентрализацию. Он также был настроен на то, чтобы наделить властью различные органы в республиках, и думал, что это должно быть для них даже более важным, чем управление их международными отношениями». К 1936 году Бухарин придерживался социал-демократической позиции левого крыла социалистов на Западе. Конец цитаты. Еще цитата. Бухарин изучил альтернативный вариант Конституции, подготовленный Демократовым, членом тайной организации Такаева. И в документы были включены некоторые важные наблюдения, основанные на наших работах. Конец цитаты. Военные заговорщики группы Такаева заявляли, что им была близка политическая позиция, защищаемая Бухарином. Цитата. Бухарин хотел идти вместе с крестьянами, пусть и неспешно, и задержать окончание НЭПа. Он придерживался также того, что не везде для революции необходимо вооруженное восстание и сила. Бухарин полагал, что каждая страна должна развиваться своим собственным путем. Бухарин, Рыков и Томский опубликовали главный пункт их программы. Первое. Не заканчивать НЭП, а продолжать его как минимум еще 10 лет. Четвертое. Добиваясь индустриализации, помнить, что революция делалась для простого человека и что, следовательно, надо больше энергии посвятить легкой промышленности. Социализм строится счастливыми, сытыми людьми, а не голодными нищими. Пятое. Остановить принудительную коллективизацию в сельском хозяйстве и уничтожение кулачества. Эта программа была разработана для защиты буржуазии в сельском хозяйстве, торговле и легкой промышленности, а также для замедления индустриализации. Если бы все это случилось, Советский Союз, несомненно, проиграл бы антифашистскую войну. Бухарин и переворот. Во время процесса Бухарин признался перед судом, что в 1918 году после Брест-Литовского договора существовал план по аресту Ленина, Сталина и Свердлова и формированию нового правительства, состоявшего из левых коммунистов и эсеров. Но он напрочь отрицал, что это был план казнить Ленина и других большевиков. Итак, Бухарин был готов арестовать Ленина во время кризиса в 1918 году. 18 годами позже, в 1936, Бухарин был уже полностью деморализованным человеком. В предчувствии войны напряженность была предельной. Успех попытки заговора против партийного руководства был все более и более возможным. Бухарин с его заслугами «старого большевика», в кавычках, Бухарин «единственный соперник», в кавычках, самого Сталина, Бухарин, не выносивший крайнюю жестокость сталинского режима, который боялся, что сталинисты станут новой аристократией, который думал, что только демократия спасет Советский Союз, как мог он не согласиться скрыть своим положением возможный демократический антисталинский заговор? Как мог человек, готовый в 1918 году арестовать Ленина, не быть готовым прикрыть подготовку ареста Сталина, Жданова, Молотова и Кагановича? Проблема была именно в этом. Деморализованный и политически конченый человек, Бухарин больше уже не мог вести серьезную борьбу против Сталина. Но другие, революционеры правого крыла, были готовы действовать, и Бухарин мог быть полезным им для придания вида законности. Книга полковника Такаева помогает понять это разделение труда. В 1929 году Такаев и пять его единомышленников, все высшие офицеры, собрались на квартире профессора военной академии имени Буденного. заключенного, они обсуждали план свержения Сталина в случае войны. Цитата. Шмидт, представитель Ленинградской военной академии имени Ворошилова, сожалел об упущенной возможности. «Выступим мы во время процесса Бухарина, крестьяне бы поднялись за него. Теперь у нас нет ни одной фигуры, чтобы поднять народ». Один из заговорщиков предложил отдать пост премьер-министра Берии, учитывая его популярность, так как он освободил много народу, арестованного при Ежове. Это высказывание показывает, что военные заговорщики нуждались хотя бы в начале, в большевистском знамени, чтобы преуспеть в их антикоммунистическом заговоре. Имея хорошие отношения с Бухариным, эти правые военные были убеждены, что он бы принял как свершившийся факт уничтожения Сталина. На самом деле, во время процесса Бухарина в 1938 году Токаев и его группа имели в виду этот план. Когда Радек после ареста признался во всем, некий товарищ Ха сумел прочитать доклад об этом. Токаев писал, цитата, «Радек представил решающее доказательство, по которому Бухарин и был арестован, осужден и расстрелян. Мы узнали о предательстве Радека как минимум за 2 недели до того, Бухарин был арестован 16 октября 1936 года, и мы пытались спасти Бухарина. Ему было сделано точное и недвусмысленное предложение». Цитата. «После того, что поведал Радек против вас письменно, Ежов и Вышинский вскоре арестуют вас для подготовки нового политического процесса. Поэтому мы предлагаем вам незамедлительно исчезнуть. Вот наше предложение для выполнения этого». С предложением мы не ставили никаких политических условий. Оно было сделано ввиду смертельного удара. Если бы НКВД удалось провести процесс Бухарина подобно процессам Зиновьева, Каменева и Радека, сама идея оппозиции была бы дискредитирована во всем СССР. Бухарин тепло поблагодарил меня за предложение, но ответил отказом. Если Бухарин не выдержит и не докажет ложность обвинений, то это будет трагедией. Из-за Бухарина все остальные нынешние оппозиционные движения будут опорочены. Конец цитаты. До ареста Бухарина военные заговорщики хотели использовать его имя как знамя. В то же время они понимали опасность открытого процесса против Бухарина. Каменев, Зиновьев и Радек признали свою заговорческую деятельность. Они предали дело оппозиции. Если Бухарин признался бы перед судом, что он был вовлечен в попытку свержения режима, то антикоммунистическая оппозиция получила бы смертельный удар. Такими были последствия Бухаринского процесса, как их понимали в то время злейшие враги большевиков, проникшие в партию и армию. Во время вторжения нацистов Токаев анализировал атмосферу в стране и в армии. Цитата. «Вскоре мы поняли, что люди наверху совсем растерялись. Они вполне хорошо знали только, что их реакционный режим полностью лишен народной поддержки. Он был основан на терроре и привычном мышлении и зависел от обстановки. В мирное время он держался, но война меняла все в корне». Конец цитаты. Затем Токаев описывает реакцию некоторых офицеров. Бескаравайный предлагал разделить Советский Союз. Независимая Украина и независимый Кавказ будут будто бы сражаться лучше. Климов предлагал ликвидировать Политбюро, после чего народ, мол, спасет страну. Кокарев думал, что источником всех проблем были евреи. Наши проблемы, как проблемы революционных демократов, были очень важны. Не был ли это тот самый момент, когда надо попытаться свергнуть Сталина? Надо было учесть многие факторы. В те дни товарищ Икс был убежден, что это был час расплаты для Сталина. Было жаль, что мы не могли рассматривать Гитлера как освободителя. Поэтому, говорил товарищ Ха, мы должны быть готовы к крушению режима Сталина, но нам нельзя ничего делать для его ослабления. Конец цитаты. Ясно, что первые поражения от нацистов вызвали большое расстройство и крайнее замешательство в обществе, что привело к весьма неустойчивой политической обстановке. Буржуазные националисты, антикоммунисты и антиеврейские расисты, все они думали, что пришло их время. Что было бы, если бы чистки не проводились в свое время твердой рукой, если бы оппортунистическая оппозиция удержала бы важные посты в партии, если бы такой человек, как Бухарин, остался бы готов сменить режим? Те моменты наивысшего напряжения военные заговорщики и оппортунисты, имея крепкие позиции, были бы готовы рискнуть и ввести в действие долго вынашиваемый ими план переворота. Признание Бухарина. Во время процесса Бухарин сделал несколько признаний и во время очных ставок с другими обвиняемыми детально поведал о некоторых сторонах заговора. Джозеф Дэвис, посол США в Москве и известный юрист, посетил несколько заседаний суда. Он был убежден, как и другие компетентные иностранные обозреватели, что Бухарин говорил свободно и что его признания были искренними. 17 марта 1938 года Дэвис направил конфиденциальное сообщение государственному секретарю в Вашингтон. Цитата. «Вопреки предубеждениям, идущим от свидетельств раскаяния, и предубеждению против юридической системы, которая практически не позволяет защищать обвиняемых, после ежедневного наблюдения за свидетелями, их манерой давать показания, их обнаружившимся непроизвольным подтверждением и другим фактом, получившим судебную оценку в ходе процесса, мое мнение таково, что поскольку политически подсудимые, согласно советскому закону, вовлечены в уголовные дела, предъявленные в обвинительном акте и подтвержденные доказательствами вне всякого сомнения, то этого вполне достаточно для утверждения приговора о виновности в измене и присуждении наказания в пределах Советского уголовного кодекса. Мнение дипломатов, тех, что регулярно посещали заседания суда, в общем таково, что на процессе установлен факт существования обширной политической организации и чрезвычайно серьезного заговора. Конец цитаты. В решающие часы процесса Бухарин был чрезвычайно внимателен и насторожен, обсуждая и споря, иногда с юмором, страстно отрицая некоторые обвинения. Для тех, кто присутствовал на процессе, и для тех, кто мог читать его бюллетени, ясно, что теория показательного процесса, широко применяемая антикоммунистами, является нереальной. Такаев заявлял, что режим может не решиться на его пытки, боясь, что он выкрикнет правду во время суда. Такаев описал ядовитую реплику Бухарина прокурору и его смелое опровержение, заключив свои слова так: «Бухарин проявил высочайшее мужество. Вышинский был разбит. Наконец он понял, что решающая ошибка была допущена, когда Бухарина решили судить открытым судом». Конец цитаты. Судебные бюллетени, 800 страниц, являются весьма поучительным материалом. Они оставляют неизгладимый след в умах, след, который не может быть разрушен стандартными заявлениями против этих ужасных процессов, в кавычках. Бухарин предстает в них как оппортунист, который был разгромлен политически и раскритикован идеологически на многократных примерах. И раньше, чем стала меняться его мелкобуржуазная точка зрения, он превратился в разочаровавшегося человека, который не осмеливался открыто противостоять партийной линии и ее впечатляющим достижениям. Оставаясь близко к главе партии, он надеялся свергнуть руководство и навязать свои взгляды с помощью интриг и закулисных маневров. Он связался со всевозможными тайными оппонентами партии, многие из которых были убежденными антикоммунистами. Неспособный возглавить открытую политическую борьбу, Бухарин связал свои надежды с переворотом через заговор военных, который мог произойти в результате массового бунта. Изучение бюллетеней также позволяет прояснить связь политического перерождения Бухарина и его друзей с уголовной деятельностью того времени – убийства, мятежи, шпионаж, сотрудничество с иностранными державами. Не позднее 1928-1929 года Бухарин примкнул к ревизионистам, выражавшим интересы кулаков и других эксплуататорских классов. Бухарин опирался на поддержку от политических фракций, представлявших эти классы. Так как накал классовой борьбы все нарастал, Бухарин стал союзником этих сил. Грядущая мировая война обостряла все процессы, и оппоненты партийного руководства начали готовить теракты и переворот. Бухарин признал свои связи с этими людьми, хотя он яростно отрицал свое участие в организации убийств и шпионажа. Когда Вышинский указал ему: «Вы ничего не сказали о связях с иностранными разведывательными службами и фашистскими кругами», Бухарин ответил: «Мне нечего сказать по этому поводу». Тем не менее, Бухарину пришлось признать, что в возглавляемом им блоке некоторые люди установили связи с фашистской Германией. Ниже приводится выдержка из судебного заседания. Бухарин объяснил, что некоторые руководители заговора думали, что беспорядки, возникнувшие во время военных поражений в случае войны с Германией, создали бы идеальные условия для переворота. Цитата. Бухарин: «В 1936 году Карахан выехал из страны, не поговорив ни с кем из руководящего центра, за исключением Томского. Насколько я помню, Томский рассказывал мне, что Карахан пришел к соглашению с Германией на более предпочтительных условиях, чем Троцкий». Конец цитаты. Вышинский: «Когда у вас был разговор об открытии фронта для немцев?» Бухарин: «Когда я спросил Томского, как он понимает механизм переворота, он ответил, что это дело военной организации, которая откроет фронт». Вышинский: «Итак, Томский готовился открыть фронт?» Бухарин: «Он этого не говорил». Вышинский: «Томский говорил: откроем фронт». Бухарин: «Я передам это точно». Вышинский: «Что он сказал?» Бухарин: «Томский сказал, что это дело военной организации, которая открыла бы фронт». Вышинский: «Почему она должна открыть фронт?» Бухарин: «Он не сказал». Вышинский: «Почему она должна открыть фронт?» Бухарин: «С моей точки зрения, не следовало открывать фронт». Вышинский: «А с точки зрения Томского, должны ли они открыть фронт?» Бухарин: «С точки зрения Томского, в любом случае, он не возражал против этого». Вышинский: «Он соглашался?» Бухарин: «Раз он не возражал, это значит, что, вероятнее всего, он на три четверти соглашался». В своем заявлении Бухарин признался, что его ревизионистская линия подтолкнула его к поискам тайных связей с другими оппозиционерами, что он надеялся, что восстание приведет его к власти и что он сменил свою тактику на терроризм и заговор. В биографии Бухарина Коэн пытается поправить распространенное заблуждение, в кавычках, что Бухарин добровольно признался в ужасном, нелепом преступлении, так как искренне сожалел о своей оппозиции сталинизму и признанием хотел в последний раз услужить партии. Коэн заявляет, что план Бухарина был превратить свой процесс в контрпроцесс осуждения сталинского режима. Согласно его тактике, он хотел изменить признание, что он политически ответственен за все, и в то же самое время решительно отрицать любые преступные действия. Коэн утверждает, что когда Бухарин использовал такие термины, как «контрреволюционная организация» или «антисталинский блок», он на самом деле имел в виду старую партию большевиков. Он хотел принять на себя символическую роль представителя большевиков. «Я несу ответственность за блок», то есть за большевизм. Вот так. Коэн, как выразитель интересов США, может выделывать эти пируэты, поскольку очень немногие из читателей достанут и проверят бюллетени процесса. Но в высшей степени показательно чтение ключевых высказываний из показаний Бухарина на суде о его политической эволюции. Бухарин был вполне рассудительный, чтобы понять ступени его собственного политического перерождения и увидеть, как его угораздило стать участником контрреволюционного заговора. Коэн и буржуазии могут делать все, что в их силах, чтобы реабилитировать Бухарина «большевика» в кавычках. Для коммунистов показания Бухарина представляют важный урок о механизмах медленного перерождения и перехода в антисоциалистические ряды. Эти признания дают возможность понять позднейшее появление таких фигур, как Хрущев и Микоян, Брежнев и Горбачев. Вот к вашему вниманию текст. Говорит Бухарин, цитата: «Правые контрреволюционеры выглядели вначале как уклонисты. Тут мы прошли через очень интересный процесс переоценки частных предприятий, переходу к его идеализации, идеализации владельца собственности. Такой была эволюция. Нашей программой была процветающая крестьянская ферма частного владельца, но на самом деле в ее конце стоял кулак. Колхозы были далеким будущим. Что было признано нами необходимым, так это создание богатых частных собственников. То есть были громадные изменения в отношении и психологии. Я сам изобрел в 1928 году формулировку о военно-феодальной эксплуатации крестьянства. То есть я возложил вину за тяготы классовой борьбы не на класс, который был враждебен пролетариату, а на лидеров этого пролетариата. Если бы мои программные установки были сформулированы на практике, то в экономической сфере это означало бы государственный капитализм, процветающий мужик-частник, сокращение колхозов, иностранные концессии, отказ от монополии во внешней торговле и, как результат, восстановление капитализма в стране. Внутри страны нашей программой был переход к буржуазно-демократической свободе, так как из союза с меньшевиками и эсерами и им подобным следовало, что должна быть свобода для других партий, свобода коалиций, как это исходило логически из комбинации сил для борьбы с существовавшей властью. Потому как, если выбраны союзники для свержения правительства, то однажды после возможной победы они должны были стать партнерами у власти. Мое сближение с Томским и Рыковым относится примерно к 1928-1929 годам. Затем контакты и беседы членов того Центрального комитета, тайные конференции, бывшие незаконными по отношению к Центральному комитету. Теперь начались поиски для создания блока. Сначала моя встреча с Каменевым на его квартире, затем встреча с Пятаковым в больнице, на которой присутствовал и Каменев, и далее встреча с Каменевым на даче Шмидта. Следующий этап в развитии контрреволюционной организации правых начался в 1930-1931 годах. В то время произошло обострение классовой борьбы, кулацкого саботажа, сопротивление кулачества, политики партии и так далее. Трио Бухарин-Рыков-Томский стало нелегальным центром, и, следовательно, поскольку и раньше это было трио во главе оппозиционных кругов, то теперь оно стало центром нелегальной контрреволюционной организации. Янукидзе был близок к этому нелегальному центру. У него были контакты с этим центром через Томского. Приблизительно к концу 1931 года члены так называемой школы были переведены из Москвы на работу в Воронеж, Самару, Новосибирск, и этот перевод был использован в контрреволюционных целях. Примерно осенью 1932 года наступил следующий этап в развитии правой организации, а именно переход к тактике насильственного свержения советской власти. В то время, когда была сформулирована так называемая платформа Рютина, я отметил, что платформа Рютина совпала с платформой правой контрреволюционной организации. От имени правого центра платформа Рютина была одобрена. Существеннейшими признаками платформы Рютина были дворцовый переворот, терроризм, выбор курса на прямой союз с троцкистами. В то время идея дворцового переворота зрела в правых кругах, и не только среди их руководства, но, насколько я помню, среди части тех, кто действовал за пределами Москвы. Впервые эту идею под Томский, связанный с Янукидзе, который отвечал в то время за охрану Кремля. Далее, подбор людей для дворцового переворота, это было, когда образовался блок с Каменевым и Зиновьевым. В тот период мы также встречались с Сырцовым и Ламинадзе. Летом 1932 года Пятаков рассказал мне о его встрече с Седовым относительно политики террора Томского. В то время Пятаков и я полагали, что это не было нашей идеей, но мы решили, что вскоре мы сможем найти общий язык и что наши различия в борьбе против Сталина будут преодолены. К этому же периоду относится создание группы заговорщиков в Красной Армии. Я слышал об этом от Томского и Янукидзе, которые рассказывали мне, что в верхних эшелонах Красной Армии правые, зиновьевцы и троцкисты объединили свои силы. Мне назывались имена. Я не поручусь, что точно помню их все. Но среди тех, кого я вспомнил, были Тухачевский, Корк, Примаков и Путна. Соответственно, выстраивалась линия связи с центром правых. Группа военных, Янукидзе, Томский и мы. В 1933-34 годах кулачество уже было разгромлено, повстанческие движения представлялись невозможными. Поэтому в в центре правой организации вновь настали времена, когда направление на контрреволюционный заговор с целью переворота стало главной идеей. В ряды заговорщиков входили силы, стоявшие за Янукидзе плюс Ягода, их организации в Кремле и НКВД. Янукидзе также сумел примерно в то же время привлечь на свою сторону, как я помню, бывшего коменданта Кремля Петерсона, который, между прочим, в свое время был комендантом поезда Троцкого. Затем была военная организация заговорщиков Тухачевский, Корк и другие. Во время подготовки к 17-му съезду партии Томский выдал идею, что военный переворот должен произойти прямо перед открытием съезда. По мысли Томского, составной частью переворота должно было стать ужасное злодеяние – арест делегатов партийного съезда. Эта идея Томского была рассмотрена во время дискуссии, хотя и довольно поверхностно, но возражения по этому поводу последовали со всех сторон. Пятаков отвергал эту идею не по соображениям принципиальности, а по тактическим соображениям, так как это могло бы вызвать крайнее возмущение среди масс. Но сам факт того, что эта идея была понята и была предметом обсуждения, говорит достаточно ясно о преступности и чудовищности такого рода организации. Летом 1932 года Радек рассказывал мне, что от Троцкого пришло послание о том, что он ведет переговоры с немцами и что он уже пообещал немцам некоторые территориальные уступки, включая Украину. Я должен сказать, что тогда, в то время, я возражал Радеку. Радек подтвердил это в своих показаниях, как он точно так же подтвердил свои разногласия со мной. Подтвердил, что я возражал ему, что я считал необходимым, чтобы он, Радек, должен был бы написать и рассказать Троцкому, что тот в своих переговорах зашел слишком далеко, что это может повредить не только ему, но и всем его союзникам, в особенности нам, правым заговорщикам, и что для нас это представляет некую катастрофу. Я понимал, что с ростом патриотизма масс, в чем не было никаких сомнений, такая позиция Троцкого была политически неблагоразумной. Я выдвинул аргумент, что поскольку это должен быть военный переворот, тогда, по логике вещей, группа военных заговорщиков должна иметь чрезвычайно большое влияние. И как это всегда бывает в таких случаях, было бы справедливо полагать, что из среды этой группы влиятельных контрреволюционеров, которые будут управлять большими материальными силами, а значит и политическими силами, может вырасти своеобразная угроза бонапартизма. И бонапартисты, я думал именно о Тухачевском, могли бы начать избавляться от своих союзников и, что называется, действовать в стиле Наполеона. В своих переговорах я всегда называл Тухачевского потенциальным маленьким Наполеоном. А вы знаете, как поступил Наполеон с так называемыми идеологами. Вышинский. И вы считали себя идеологом? Бухарин. Как идеологом контрреволюционного переворота, так и его участником. Вы, конечно, предпочли бы услышать, что я считаю себя шпионом, но я никогда не считал себя шпионом, в том числе и сейчас не считаю. Вышинский. Более правильным было бы, если бы вы именно так считали. Бухарин. Это ваше мнение, у меня другое мнение. Когда подошло время для его последнего слова, Бухарин уже знал, что его дело пропащее. Коэн может выискать в этом выступлении блестящую защиту действительного большевизма и осуждение сталинизма. С другой стороны, коммунисты слышат человека, много лет боровшегося против социализма, который бесповоротно встал на позиции ревизионизма и который, глядя в могилу, осознал, что его ревизионизм, захватывавший его в ходе жестокой классовой борьбы, привел его к измене. Цитата. «Эта чистая логика борьбы сопровождалась вырождением идей и расстройством психологии. На этом основании для меня выглядит вполне возможным то, что каждый из нас, сидящих здесь на скамье подсудимых, страдал от особого раздвоения ума, не веря сам себе, что он участвует в контрреволюционном деле. Отсюда и был полупаралич воли, запаздывание рефлексов. Противоречия, возникшие между ростом нашего предательства и замедлением рефлексов, отражали отношение контрреволюционера или растущего контрреволюционера в условиях развивающегося социалистического строительства. Возникает двойная психология. Даже я иногда был увлечен сюжетами социалистического строительства, о которых писал, хотя еще утром я отвергал это практическими делами преступного характера. И возникало то, что философия Гегеля носит название самого несчастного разума. Этот несчастный разум отличается от обычного несчастного разума только тем, что он еще и преступный разум. Мощь пролетарского государства нашла свое выражение не только в том, что оно разгромило контрреволюционные банды, но и в том, что его враги разложились изнутри. Их воля была дезорганизована. Никогда ничего подобного не могло произойти в какой-либо капиталистической стране. Раскаяние часто сопровождается различными абсолютно абсурдными вещами, подобно посыпанию головы золой. За себя я должен сказать, что в тюрьме, где я находился около года, я работал, читал и был в полном благоразумии. Это будет служить отрицанию всех небылиц и абсурдных контрреволюционных выдумок. Предположит и гипноз. Но я проводил свою защиту в суде с легальной позиции, хотя и поставивший меня в затруднительное положение, споря с государственным обвинителем. И любой человек, имея даже самый малый опыт в этой области медицины, должен признать, что гипноз такого рода совершенно невозможен. Сейчас я должен высказаться о причинах моего раскаяния. Конечно, надо признать, что вменяемые мне улики играют важную роль. 3 месяца я отказывался говорить. Затем я начал давать показания. Почему? Потому что, находясь в тюрьме, я сделал переоценку моего прошлого. Ибо когда вы спрашиваете себя, если ты должен умереть, то ради чего? чего ты умираешь, абсолютно черная пустота возникает внезапно перед вами с пугающей очевидностью. Умирать не за что, если хочешь умереть без покаяния. И напротив, все положительное, что сверкает и блестит в Советском Союзе, приобрело новое измерение в умах людей. Это полностью разоружило меня и заставило согнуть колени перед партией и страной. Дело, конечно, не просто в раскаянии или в моем особом раскаянии. Суд может выдать приговор без него. Признание обвиняемых не суть важно. Признание обвиняемых – это средневековый принцип юриспруденции. Но здесь мы имеем дело с внутренним разложением и уничтожением сил контрреволюции. И надо быть троцким, чтобы не сложить оружие. Я чувствую своим долгом сказать здесь, что среди всех сил, на которых основывалась тактика контрреволюционеров, Троцкий был принципиальной движущей силой. Я сразу могу предположить, что Троцкий и другие мои союзники по преступлению, как и Второй интернационал, в особенности после моих бесед с Николаевским, будут пытаться защитить нас, особенно и специально меня. Я отказываюсь от этой защиты, потому что я склоняюсь перед страной, перед партией, перед всем народом. Конец цитаты. От Бухарина до Горбачева. Антикоммунистический автор Стивен Коэн написал в 1973 году очень доброжелательную биографию Бухарина, который был представлен как последний большевик. Весьма трогательно увидеть, как заклятый антикоммунист оплакивает конец Бухарина и русского большевизма. Другой сторонник Бухарина, Рой Медведев, сделал то же самое в эпиграфе, цитата. «Сталинизм не может расцениваться как марксизм-ленинизм или коммунизм 30-х годов. То, что представил Сталин в теории и практике, является искажением коммунистического движения. Процесс очищения коммунистического движения, удаления всех слоев сталинской грязи, еще не закончен. Он должен быть проведен до конца». Конец цитаты. Вот так два антикоммуниста, Коэн и Медведев, представляют сталинское развитие ленинского пути как «извращение» в кавычках ленинизма и затем как непримиримое противоречие коммунизму. Проповедуют очищение коммунистического движения. Без сомнения, эта тактика была хорошо отработана в течение десятилетий. После триумфа революции ее злейшие враги представляют себя как лучших защитников истинной революции, которую предали с самого начала ее руководители. Тем не менее, надо заметить, что домыслы Коэна и Медведева были приняты почти всеми последователями Хрущева. Даже Фидель Кастро, увлеченный теорией Хрущева, не всегда избегал этого искушения. Однако та же тактика применялась американцами против кубинской революции. Начиная с 1961 года, ЦРУ предприняло активные действия в защиту кубинской революции, в кавычках, против узурпатора Фиделя Кастро, который предал ее. Никарагуа Эден Пастора присоединился к ЦРУ для защиты первоначальной сандинистской программы. Югославия прямо с 1948 года стала первой социалистической страной, повернувшей на пути Троцкого и Бухарина. Тито получил солидную помощь от США. Затем идеи Тито проникли почти во все страны Восточной Европы. В 70-е годы книга Коэна «Бухарин и большевистская революция» вместе с публикациями британского социал-демократа Кена Коутса, президента фонда Бертрана Рассела, служила в качестве международной основы для реабилитации Бухарина, объединившего ревизионистов из Компартии Италии и Франции, социал-демократов от Пеликана до Жиля Мартена и, конечно, различного рода троцкистов. Тех же течений до самого конца придерживался Горбачев. Все эти антикоммунисты объединились в 70-е годы для реабилитации Бухарина, великого большевика, которого Ленин называл любимцем всей партии. Все они заявляли, что Бухарин представлял собой альтернативный в кавычках большевизм, а некоторые даже объявляли его предшественником еврокоммунизма. Направление этой кампании задал открытый враг коммунизма Коэн уже в 1973 году. Цитата. «Идеи и политика Бухарина возродились. В Югославии, Венгрии, Польше и Чехословакии коммунистические реформаторы стали защитниками рыночного социализма, сбалансированного экономического планирования и постепенного эволюционного развития, гражданского мира, смешанного сельскохозяйственного сектора и терпимости в общественном и культурном плюрализме в рамках однопартийного государства». Это точнейшее определение бархатной контрреволюции с триумфом, прошедшей в 1988-1989 годах Центральной и Восточной Европе. Если реформаторы преуспеют в создании более либерального коммунизма, социализма с человеческим лицом, взгляды Бухарина и неповский стиль жизни, который он защищал, могут оказаться, в конце концов, правильным представлением коммунистического будущего, альтернативой сталинизму и Сталину. Конец цитаты. Основываясь на этом «передовом опыте» в кавычках 60-х и 70-х годов стран Восточной Европы, Горбачев принял программу Бухарина. И это прошло, не говоря уже о том, что Коэн был с распростертыми объятиями встречен Горбачевским Советским Союзом как великий провозвестник «нового мышления» в кавычках и «социалистического обновления» в кавычках же. Сейчас школа Бухарина имеет большое влияние в Дэн Сяопиновском Китае. Процесс Тухачевского и антикоммунистический заговор в армии. 26 мая 1937 года маршал Тухачевский, командармы Якир, Убаревич, Корк, комкоры Эйдеман, Путна и Примаков были арестованы и предстали перед судом военного трибунала. 12 июля был объявлен приговор. С начала мая все они находились под подозрением. 8 мая в армии была восстановлена система военных комиссаров, использовавшаяся в гражданскую войну. Это нововведение отражало партийные страхи бонапартистских настроений в армии. 13 мая 1927 года директивой Наркома обороны был снят контроль политкомиссаров над высшими офицерами. Военный командир становился ответственным за общее политическое руководство в целях полной координации военных и политических дел в соединении. Заместитель по политчасти должен был отвечать за всю партийно-политическую работу и докладывать командиру о политическом состоянии соединения. Военно-политической академии имени Толмачева в Ленинграде и комиссары Белорусского военного округа протестовали против недооценки и снижения роли партийно-политических органов. В 1928 году СССР посетил Бломберг, один из высших офицеров Германии того времени. В докладе, сделанном им по итогам визита, отмечалось: «Чисто военный подход все более и более берет верх, все остальное подчинено ему». После того, как в армию было призвано много солдат из деревень, влияние кулаков там стало заметным. Уншлихт, до 1930 года занимавший высокие посты в армии, в 1928 и 1929 годах заявлял, что опасность правого уклона была больше в армии, чем в гражданских парторганизациях. В 1930 году 10% офицерского корпуса, то есть 4500 военных, составляли бывшие царские офицеры. Во время чистки осенью 1929 года Уншлихт не дал провести их массовую чистку из армии. Все это показывает, что буржуазное влияние в армии оставалось довольно сильным в 20-30-х годах, из-за чего армия оставалась не очень надежной частью социалистической системы. Заговор? В. Лихачев был офицером Красной Армии на Дальнем Востоке в 1937-1938 годах. Его книга «Дальневосточный заговор» рассказывает о существовании большого заговора в армии. Журналист Александр Верт написал в своей книге «Москва, 41-й» главу под заглавием «Процесс Тухачевского». Он писал, цитата: «Я вполне уверен, что чистки в Красной Армии во многом связаны с верой Сталина в неотвратимость войны с Германией. Что же отстаивал Тухачевский? Люди, близкие к французской разведке, давно еще говорили мне, что Тухачевский отстаивает прогерманские интересы. Чехи рассказывали мне странную историю о визите Тухачевского в Прагу, когда в конце банкета, он уже был изрядно пьян, он вдруг выдал, что соглашение с Гитлером есть единственная надежда как для Чехословакии, так и для России». А затем перешел к оскорблениям Сталина. Чехи не преминули сообщить об этом Кремлю, и это стало концом Тухачевского, а с ним и многих его последователей. Посол США в Москве Джозеф Дэвис писал о своих впечатлениях 28 июня, 4 июля 1937 года. Цитата. «В самых лучших суждениях, похоже, ясно выражено, что, по всей видимости, существовал четко установленный военный заговор с целью переворота силами армии, не обязательно против Сталина, но антипартийный и антигосударственный, и что Сталин нанес удар по нему с характерной решительностью, быстротой и силой». Конец цитаты. Еще цитата. «Хорошо поговорил с Литвиновым. Я рассказал ему совершенно искренне о реакции на чистки в США и Западной Европе и на казни генералов Красной Армии, что она определенно была нехорошей». Литвинов отвечал честно. Он заявил, что они должны были стать уверены с помощью чисток в том, что после этого не останется изменников, которые сотрудничают с Берлином или Токио, что однажды мир поймет, что то, что им пришлось сделать, было защитой правительства от угрожающей измены. «По сути дела, — сказал он, — они оказывают услугу всему миру тем, защищая себя от угрозы мирового господства гитлер-нацистов, и что таким образом они сохраняют сильный Советский Союз как оплот против нацистской угрозы, что мир еще поймет, насколько велик Сталин». Конец цитаты. В 1937 году Абдурахман Авторханов работал в Центральном комитете большевистской партии. Буржуазный националист. Он был тесно связан с лидерами оппозиции и членами ЦК, выходцами с Кавказа. В книге «Правление Сталина» он сожалеет о том, что Тухачевский не захватил власть в 1937 году. Он заявляет, что в начале 1937 года, после поездки в Англию, Тухачевский так говорил своим высшим офицерам, цитата: «В британской Его Величества армии примечательно то, что там во главе не может быть агентов Скотланд-Ярда, намек на роль, которую играла госбезопасность в СССР. А что касается сапожников, намек на отца Сталина, то они сидят на базах снабжения и не лезут в партийные кадры. Британцы не отличаются говорливостью на темы патриотизма, потому что для них естественно быть просто британцами. В Британии нет политической линии, правой, левой или центра. Просто есть британская политика, которая одинаково усердно служит каждый лорд и рабочий, консерватор и лейборист, офицер и солдат. Британский солдат абсолютно не знаком с историей партии и производственными показателями страны. Но с другой стороны, он знает географию мира так же, как он знает свою казарму. Король облечен уважением, но у него нет личной власти. Офицеру требуется два качества – храбрость и профессиональные знания». Конец цитаты. Робер Кулондр был послом Франции в Москве в 1936-1938 годах. В своих мемуарах он упоминает террор французской революции, который сокрушил аристократию в 1792 году и подготовил французский народ к войне против реакционных государств Европы. В то время враги французской революции, в особенности Англии и России, рассматривали революционный террор как предвестник разложения режима. Фактически все было наоборот. То же самое, писал Кулондр, происходило и с советской революцией. Цитата. Вскоре после ареста Тухачевского один из литовских министров, который знал некоторых лидеров большевиков, рассказывал мне, что маршал, расстроенный усилением роли коммунистической партии в армии, особенно в крепких, надежных армейских частях и соединениях, что препятствовало росту русской военной мощи, стал на деле главой движения, которое намеревалось задушить партию и установить военную диктатуру. Моя переписка может подтвердить, что я правильно объясняю советский террор. Не стоит делать вывод, я об этом пишу постоянно, что режим разваливается или что силы России на пределе. Напротив, это всего лишь болезнь роста страны, развивающаяся слишком быстро. Конец цитаты. Черчилль писал в своих мемуарах, что Бениш, цитата, получил предложение от Гитлера при всех обстоятельствах уважать целостность Чехословакии в обмен на гарантии того, что она останется нейтральной в случае франко-германской войны. Осенью 1936 года президенту Бенишу было передано сообщение от высших германских кругов с тем, чтобы если он хотел бы получить преимущество, предложенное Гитлером, то ему следует поторопиться, так как ближайшие события в России могут свести на нет ту помощь, которую он мог бы дать Германии. Пока Бениш размышлял над этим волнующим намеком, ему стало известно, через советское посольство в Праге установлены связи между важными фигурами в России и германским правительством. Это было частью так называемого заговора военных и старых коммунистов для свержения Сталина и установления нового режима, основанного на прогерманской политике. Президент Бениш не терял время, связавшись быстро, как только мог, со Сталиным. Вслед за этим последовали безжалостные, но возможно и совсем не лишние чистки военных и политиков в Советской России. Русская армия была очищена от прогерманских элементов за счет ослабления ее военной мощи. Произошел знаменательный поворот советского правительства против Германии. Ситуация, безусловно, была понятна Гитлеру до конца, но у меня нет данных о том, что британское и французское правительства были настолько же осведомлены. Для Чемберлена и британского и французского генеральных штабов чистка 1937 года представлялась в основном как разгром русской армии, а Советский Союз казался раздираемым на части дикой ненавистью и местью. Конец цитаты. Троцкист Дойчер редко упускал возможность очернить и оболгать Сталина. Однако, несмотря на то, что он заявлял о московских процессах, как о вымышленных заговорах, вот что он написал о казни Тухачевского. Цитата. «Все версии противников Сталина сходятся к одному. Генералы в самом деле планировали переворот. Главной частью заговора был дворцовый переворот в Кремле, завершающийся убийством Сталина. Также подготавливались решительные военные действия вне Кремля. Нападение на здание ГПУ. Тухачевский был движущей силой заговора. Он действительно был единственным из всех военных и гражданских руководителей того времени, кто многими свойствами напоминал Бонапарта и мог сыграть роль русского первого консула. Главный военный комиссар армии Гамарник, позже покончивший жизнь самоубийством, был вовлечен в заговор. Командующий Ленинградским военным округом Якир должен был обеспечить содействие своего гарнизона. Генералы Убаревич, командующий Западным военным округом, Корк, начальник военной академии в Москве, Примаков, заместитель Буденного в кавалерийском командовании и некоторые другие также входили в круг заговорщиков. Конец цитаты. Дойчер, видный антикоммунист, даже согласившись с достоверностью заговора Тухачевского, ясно дает понять, что он подчеркивает добрые намерения тех, кто хотел спасти армию и страну от безумного террора и чисток. И он заверяет читателей, что Тухачевский ни в коем случае не действовал в интересах Германии. Нацист Леон Дегрель в 1977 году в своей книге упоминает Тухачевского следующими словами. Цитата. «Кто бы мог подумать во времена преступного террора французской революции, что вскоре после этого придет Бонапарт и железной рукой поднимет Францию из бездны? Несколько лет спустя Бонапарт почти создал объединенную Европу. Мог возникнуть и русский Бонапарт. Молодой маршал Тухачевский, казненный Сталином по доносу Бениша, в 1937 году был птицей высокого полета». Конец цитаты. 8 мая 1943 года Геббельс отметил в своем журнале высказывание Гитлера. В нем говорилось о том, что нацисты прекрасно понимали важность получения преимущества за счет оппозиции и пораженческих настроений в Красной армии. Цитата. «Фюрер объяснил еще раз дело Тухачевского и заявил, что мы крепко ошиблись в то время, когда думали, что Сталин развалил Красную армию. На деле все было как раз наоборот. Сталин избавился от оппозиционеров внутри армии, тем самым создав гарантию того, что в ней больше не будет пораженческих настроений. По сравнению с нами, Сталин имеет еще одно преимущество, не имея оппозиции в обществе, так как большевики ликвидировали ее с помощью чисток за последние 25 лет. Большевизм уничтожил эту опасность вовремя и мог впредь сосредоточить свои силы на борьбе с другими. другими врагами». Конец цитаты. Мы даем здесь еще и мнение Молотова. Кроме Кагановича, Молотов был единственным членом из состава Политбюро 1953 года, который никогда не отрекался от своего революционного прошлого. В 80-х годах он припомнил ситуацию в 1937 году, когда началась чистка. Цитата. «На весь этот период установилась крайне напряженная атмосфера. Необходимо было действовать без жалости. Я думаю, это было оправдано. Если бы Тухачевский, Якир, Рыков и Зиновьев начали свою работу в военное время, борьба была бы исключительно трудной, число жертв было бы колоссальным. Обе стороны были бы обречены на сокрушительное поражение. Оппозиционеры имели связи, которые вели прямо к Гитлеру. Это уже слишком. Троцкий, без сомнения, имел такие связи. Гитлер был авантюристом, как и Троцкий. Это была их общая черта. И, конечно, многих военных руководителей». Конец цитаты.